пожар во флигеле или подвиг во льдах. Мы с Мишкой так заигрались в хоккей, что совсем забыли, на каком мы находимся свете. И когда спросили одного проходящего дяденьку, который час, он нам сказал: ровно два. Мы с Мишкой прямо за голову схватились. Два часа. Каких-нибудь 5 минут поиграли, уже 2 часа. Ведь это же ужас. Мы же в школу опоздали. Я подхватил портфель и закричал: бегом давай, Мишка! И мы полетели, как молнии. Но очень скоро устали и пошли шагом. Мишка сказал: не торопись, не торопись. Теперь уже все равно опоздали. Я говорю: ух, влетит. Родителей вызовут, ведь без уважительной причины. Мишка говорит: надо ее придумать, уважительную эту причину. А то на совет отряда пригласят. Давай, выдумывай поскорее. Я говорю: давай скажем, что у нас зубы заболели, и что мы ходили их вырывать. Но Мишка только фыркнул: у обоих сразу заболели, да? Хором заболели, да? Нет, так не бывает. И потом, если мы их рвали, то где же дырки-то? Я говорю: ну, что же делать? Что делать? Прям не знаю. Ой, вызовут на совет и родители пригласят. Ведь, слушай, знаешь что? Надо придумать что-нибудь интересное и храброе, чтобы нас еще и похвалили за опоздание. Понял? Мишка говорит: это как? А я говорю: ну, например, выдумаем, что где-нибудь был пожар, а мы как будто ребенка из этого пожара вытащили. Понял? Мишка обрадовался: ага, понял. Понял, можно про пожар выдумать, а то еще лучше сказать, как будто лед на пруду проломился, и ребенок этот бух в воду упал, а мы его вытащили. Тоже красиво. Ну да, говорю я, правильно, но пожар все-таки лучше. Но нет, говорит Мишка, именно этот лопнувший пруд интереснее. И мы с ним еще немножко поспорили, что интереснее и храбрее, и не доспорили, а уже пришли в школе. А в раздевалке наша гардеробщица, тетя Паша, вдруг говорит: ты где это так оборвался, Мишка? У тебя весь воротник без пуговиц. Нельзя таким чучелом в класс являться. Все равно уж ты опоздал. Давай хоть пуговицы-то пришью. Вон у меня их целая коробка. А ты, Дениска, иди в класс. Нечего тебе тут торчать. Я сказал Мишке: ты поскорее тут шевелись, а то мне одному, что ли, отдуваться. Но тетя Паша шуганула меня: иди, иди, а он за тобой, марш. И вот я тихонько приоткрыл дверь нашего класса, просунул голову и вижу весь класс. И слышу, как Раиса Ивановна диктует по книжке: птенцы пищат, а у доски стоит Валерка и выписывает корявыми буквами: птенцы пищат. Я не выдержал и рассмеялся. А Раиса Ивановна подняла глаза и увидела меня. Я сразу сказал: можно выйти, Раиса Ивановна? Ах, это ты, Дениска, сказал Раиса Ивановна. Что ж, входи. Интересно, где это ты пропадал? Я вошел в класс и остановился у шкафа. Раиса Ивановна вгляделась в меня и громко ахнула: что у тебя за вид? Ты почему такой встрепанный? Где это ты так извалялся, а? Отвечай толком. А я еще ничего не придумал и не могу толком отвечать. А так говорю, что попало. Все подряд, только чтобы время протянуть. Я, Раиса Ивановна, не один. Вдвоем мы с Мишкой. Вот оно как. Ого, ну и дела. Так и так, и так далее. А Раиса Ивановна: что? Ты успокойся, говори помедленнее, а то ведь непонятно. Что случилось, где вы были, да говори же. А я совсем не знаю, что говорить. А надо говорить. А что будешь говорить, когда нечего говорить? Вот я и говорю: мы с Мишкой, да, вот, шли себе и шли, и никого не трогали. Мы в школу шли, чтобы не опоздать, и вдруг такое... Такое дело, Раиса Ивановна, прямо, ой, ух ты, ай-яй-яй-яй. Тут все в классе рассмеялись и загалдели. Особенно громко возликовал Валерка, потому что он уже давно предчувствовал двойку за своих птенцов. А тут урок остановился, и можно смотреть на меня и хохотать. Он прям покатывался. Но Раиса Ивановна быстро прекратила этот базар. «Тише!» — сказала она. «Дайте разобраться!» «Кораблев, отвечай, где вы были? Где Миша?» А у меня в голове уже началось какое-то завихрение от всех этих приключений, и я ни с того ни с сего заявил: «Мишка сейчас тетю Пашу к пуговице пришивает». То есть воротник пришивает к тете Паше. Опять шум и смех. А Раиса Ивановна ужасно покраснела. И тут я понял, что хочешь не хочешь, а теперь же надо что-нибудь сказать. Я взял и брякнул: «Там пожар был». И сразу все утихли. А Раиса Ивановна побледнела и говорит: «Где пожар?» А я: «Возле нас, во дворе, во флигеле, дым валит. Прям клубами. А мы с Мишкой идем мимо этого, как его, мимо черного хода, а дверь этого хода кто-то доской снаружи припер. Вот. А мы идем. А оттуда, значит, дым. И кто-то пищит. И задыхается. Но мы доску отняли, а там маленькая девочка плачет, задыхается. Но мы ее за ноги и спасли. А тут ее мама прибегает, говорит: «Как ваша фамилия, мальчики? Я про вас в газету благодарность напишу». А мы с Мишкой говорим: «Что вы, какая может быть благодарность за эту пустяковую девчонку? Не стоит благодарности. Мы скромные ребята». Вот. И мы ушли с Мишкой. Можно сесть, Раиса Ивановна? Она встала из-за стола и подошла ко мне. Глаза у нее были серьезные и счастливые. Она сказала: «Как это хорошо! Очень, очень рада, что вы с Мишей такие молодцы. Иди садись, сядь, посиди». И я видел, что она прямо хочет меня погладить или даже поцеловать. И мне от всего этого не очень-то весело стало. И я пошел потихоньку на свое место. И весь класс смотрел на меня, как будто я и вправду сотворил что-то особенное. И на душе у меня скребли кошки. Но в это время дверь распахнулась, и на пороге показался Мишка. Все повернулись и стали смотреть на него. А Раиса Ивановна обрадовалась: «Входи», — сказала она, — «входи, Мишук, садись, сядь, посиди, успокойся. Ты ведь, конечно, тоже переволновался». «Еще как!» — говорит Мишка. «Боялся, что вы заругаетесь». «Ну, раз у тебя уважительная причина, — говорит Раиса Ивановна, — ты мог не волноваться. Все-таки вы с Дениской человека спасли. Не каждый день такое бывает». Мишка даже рот разинул. Он, видно, совершенно забыл, о чем мы с ним говорили. «Человека, — говорит Мишка, — и даже заикается. Спаси? А кто спас?» Тут я понял, что Мишка сейчас все испортит, и я решил ему помочь, чтобы натолкнуть его, и чтобы он вспомнил. И так ласковенько ему улыбнулся и говорю: «Ничего не поделаешь, Мишка, брось притворяться, я уже все рассказал». И сам в это время делаю ему глаза со значением, что я уже все набрал, и чтобы он не подвел. А этот дурачок смотрит на меня, как баран на новые ворота. А я ему подмигиваю уже прямо двумя глазами, и вдруг вижу, он вспомнил и сразу догадался, что надо делать дальше. Вот наш милый Мишенька глазки опустил, как самый скромный на свете маменькин сынок, и таким противным, приличным голосом говорит: «Ну зачем ты это? Ерунда какая!» И даже покраснел, как настоящий артист. «Ай да, Мишка! Я прям не ожидал от него такой прыти». А он сел за парту, как ни в чем не бывало, и давай тетради раскладывать. И все на него смотрели с уважением, и я тоже. И, наверное, этим дело бы и кончилось, но тут черт все-таки дернул Мишку за язык. Мишка огляделся вокруг и ни с того ни с сего сказал: «А он вовсе не тяжелый был, кило 10-15, не больше». Раиса Ивановна говорит: «Кто? Кто не тяжелый, кило 10-15? А Мишка говорит: «Да мальчишка этот». «Какой мальчишка?» А Мишка: «Да которого мы из-под льда вытащили». «Ты что-то путаешь, — говорит Раиса Ивановна, — ведь это была девочка. И потом, откуда там лед?» А Мишка гнет свое: «Как откуда? Как откуда лед? Зима, вот и лед. Все чистые пруды замерзли. А мы с Дениской идем, слышим, кто-то из проруби кричит, барахтается и пищит, карабкается, болтыхается и хватается руками. Ну, а лед что? Лед. Лед, конечно, обламывается. Но мы с Дениской подползли, сейчас этого мальчишку за руки, за ноги и на берег. Ну, тут дедушка его прибежал: «Давай слезы лить». Я уже ничего не мог поделать. Мишка врал, как по писаному, еще лучше меня. А в классе уже все догадались, что он врет, и что я тоже врал. И после каждого Мишкиного слова все покатывались, а я ему делал знаки, чтоб замолчал и перестал врать, потому что не то врал, не то, что нужно. Но куда там? Мишка никаких знаков не замечал и заливался соловьем. Ну, тут дедушка нам говорит, сейчас я вам именные часы подарю за этого мальчишку. А мы говорим, не надо, мы скромные советские ребята. Я не выдержал и крикнул, только это был пожар. Мишка перепутал. А он мне, ты что, рехнулся, что ли? Какой может быть в проруби пожар? Это ты все позабыл. А в классе все падают в обморок от хохота. Просто помирают. А Раиса Ивановна как хлопнет по столу. Все сразу замолчали. А Мишка так и остался стоять с открытым ртом. Раиса Ивановна говорит, как стыдно врать. Какой позор. И я-то их считала хорошими пионерами. Продолжаем урок. И все ребята сразу перестали на нас смотреть. И в классе было тихо. И как-то скучно, я написал Мишке записку. Вот видишь, надо было говорить правду. А он прислал ответ. Ну, конечно. Или говорить правду, или получше сговариваться.